Глава 10. Встреча с сыном. Милослав прошелся по родному двору. Казалось, он не был здесь целую вечность, и если памятные места он узнавал без труда, то себя среди них долго не мог определить. В начале солнца он уехал отсюда юным отроком, хоть и более серьезным и ответственным, чем другие дети в его возрасте, но все-таки он был ребенком, который ничего не ведал о мирах за гранью и не ощущал послания богов. Сейчас все изменилось, и, вспоминая свое посвящение, Милослав до сих пор вздрагивал от того, через что ему пришлось пройти, а также думал о других потворниках, которым еще только предстояло пройти испытание. Побродив по пустому дому и заглянув в комнату, где жил вместе с младшими братьями, юноша все же решил отправиться на праздник. Крон, осмотрев свои новые владения и спугнув местных ворон, ждал его, сидя на воротах. «Пойдем на людей посмотрим», — обратился к нему молодой волхв. «Крох!» — с неохотой, но все же согласился Крон. Людей он не любил, понимая, что они легко могут сломать ему крылья или прострелить грудь рогаткой. Он много раз видел, как его хозяин и его друзья охотились на уток, но противиться желанию волхва не стал. Милослав закрыл ворота и направился вместе с вороном на большую поляну, где вовсю шумел праздник. Недавнее происшествие только добавило людям задора. Селяне громогласно обсуждали появление змеи и гибель Мелиссы, а потом принимались гадать, что за ворон спас Вассу. Брат Бартана поспешил скрыться с людских глаз. По дороге домой он вспомнил, что уже не в первый раз ему приходится прятаться от всеобщего осуждения, сначала из-за поступков отца и брата, потом из-за служения матери князю-завоевателю, теперь вот из-за жены. На своих дочерей, которые шли рядом с ним, мужчина смотрел с неприязнью. «Змеиная кровь!» — шипел он на малышек, забившихся за юбку старшей дочери. «Батюшка, зачем ты с нами так?» — плакала она. «Мы ведь ничего о змеях не знаем, не ведаем». «Ваша мать тоже не знала», — ответил брат Бартана. «А потом какой гадюкой обернулась». Он в сердцах сплюнул и пошел быстрее, оставив детей догонять его. «Не плачьте», — принялась успокаивать сестренок старшая. «Придем домой, я вам каши дам, а батюшка успокоится, и все хорошо будет». «А мама», — плакали малышки, — «она никогда больше не придет». «Я не знаю», — отвечала сестра, кусая губы. Говорить о погибшей у нее не было сил. На поляне тело матушки сначала чешуей покрылось, а потом она слезать начала, — молвила средняя девочка. «Не придумывай», — строго проговорила старшая. «С матушкой просто внезапная хворь приключилась. Помнишь, как наша соседка вышла недавно во двор, да так и легла там? Старики потом сказали, что она дышать не смогла. И наша мама так». Младшие не стали с ней спорить, а лишь крепче прижались к сестре, видя в ней свою единственную защиту. Девочки пришли в пустой дом, удивились, что отца все еще нет, и принялись ждать его. На поляне тем временем шел пир. Столы ломились от угощений, богатый урожай позволил устроить пышную трапезу, селяне танцевали и веселились. А Амлада с Радой обходили поляну по кругу, ища кусочки чешуи, оставшиеся от Мелиссы. Обнаружив их, поджигали факелами, которые несли в руках. Радомила хотела использовать пламя Перуна, но Млада остановила ее, чтобы не привлекать внимания. «Здесь и обычный огонь справится», — сказала она. «Но надо все частички змеиные уничтожить, чтобы ушло с нашей земли зло давнее». «А как же заброшенный дом Тимиры?» — спросила Рада. — Почему вы с бабушкой его не уничтожили? — Тогда тьма была очень сильна, — ответила ее мать. — И даже если бы мы сожгли строение, то дух Тимиры остался бы и искал бы себе другое пристанище, и поэтому нам было удобнее следить за ней на ее территории. А когда свет победил, затихли змеи, уползли в лес, и только темные мысли селян вновь вернули их. — Ты знаешь, кто замышлял дурное? — «Да, и когда приедет твой отец, расскажу ему», — кивнула Млада. «Он со многими уже разобрался, когда порядок здесь наводил после победы над великим магом. Оставшихся мы решили пощадить, и, видимо, зря. Такие люди доброты не понимают, с ними только силой можно». «А куда уехали те, кто был низложен весной?» — уточнила Рада. «Они теперь живут недалеко от города, работают на самых черных работах, таких же, как дела и мысли их были. Следят за ними дружинники князя. Там не только с нашего селения работники, из других есть. Демид их по всем северным землям разыскивает и для исправления отправляет». В этот момент они закончили обход и замкнули очистительный круг. «Закончили или нужна помощь?» – спросил у подошедших родственниц Белозар, которого те отстранили от работы по очищению поляны. «Мы все сделали», – гордо ответила Рада. «Жаль, что мне не дали возможности побороться с Мелиссой лично». «На твою жизнь хватит, змей», – успокоила ее Млада. «Нам еще ее дом уничтожать, когда Демид вернется». «Славный пожар будет», – улыбнулся Белозар, соскучившийся по применению своего огня. «А что с дочерью Мелиссы будет и с их отцом?» – спросила Радомила. «Братом Бартана займется твой отец. Он должен прибыть в ближайшие дни», – ответила Млада. «А девочек надо в семью определить. Только не знаю, кто их возьмет после произошедшего». «Я могу присмотреть за ними, пока мы ищем для них новый дом», – сказала Рада. «Хорошо», – кивнула Млада. «А их отец не сбежит?» – спросил Белозар. «Даже если сбежит, далеко не уйдет», – послышался рядом с ними знакомый голос. Все обернулись. Селяне, стоящие вокруг них, стали изумленно восклицать и еще больше оживились. Молодой юноша в длинном одеянии с вороном на плече улыбался своим родным. «Это он!» – заговорили селяне, показывая то ли на Милослава, то ли на Крона. Люди смотрели на них во все глаза, ведь волхвы давно покинули эти земли, и возвращение юного служителя Велеса было хорошим знаком. Ворон взлетел ввысь с плеча юноши и, оглушая воздух громким криком, сделал круг над поляной, а потом важно уселся на плечо хозяина. «Как ты любишь внимание!» – улыбнулся Милослав. Ворон в ответ лишь сильнее впился когтями в его плечо. Млада всплеснула руками и обняла сына. Она была так горда своим мальчиком, ведь для нее он все равно оставался ребенком, которого она носила, кормила, любила. И его статный вид и новое одеяние лишь напоминали ей о том, каким он был в детстве. Их взгляды встретились, и Милослав с благодарностью посмотрел на мать. Ворон в это время вновь взмыл в небо, чтобы не мешать встрече двух родных сердец. «Это сын Демида!» – пронеслось над поляной, когда селяне поняли, кто к ним пришел. По перешептыванию женщин было понятно, что часть из них вновь завидует Младе, ведь у нее была такая семья, о которой многие и мечтать не могли. «Я так рад, что ты вернулся!» – произнесла Млада, любуясь сыном, и поднося ладонь к его щеке. Милослав чуть склонил голову, впитывая материнскую ласку, по которой соскучился в своих полных лишений странствиях. «Я тоже», — ответил юноша. В этот момент к ним подошел старейшина. «Приветствую тебя, Волхв», — сказал он. «Наши земли давно ждали твоего появления». Милослав кивнул, достал из внутреннего кармана кусочек бересты и протянул его управителю селения. Тот развернул послание и увидел знак Велеса, начертанный углем, а вокруг него прорезанные ножом языки пламени. Это была печать Видмурда, отличающая его от других волхвов. Старейшина внимательно рассмотрел изображение и поднял его над головой, показывая всем. «Великий Волхв прислал нам своего ученика», – проговорил он. «Перед уходом Видмурд сказал мне, что скоро отправит в наши земли его потворника, чтобы следить за светом и тьмой». Селяне внимательно слушали, пристально глядя на Милослава. Кто-то любовался его статью, кто-то вспоминал его отроком, девицы смущенно же отводили глаза, попадая под взгляд его черных очей. «Как на Демида похож!» – пронеслось по толпе. Потом мужчины стали подходить к нему для приветствия и обмена парой слов. Крон вновь важно сидел на плече хозяина и рассматривал селян. Если подходил хороший человек, он издавал тихий гортанный звук, а если рядом с Милославом оказывался завистник или трус, то ворон недовольно переминался с лапы на лапу. Когда условности были закончены, все прошли к трапезному столу. Молодому волхву предложили место рядом со старейшинами и лучшее блюдо. Но прежде чем угоститься самому, Милослав накормил своего друга, который склевал с его ладони предложенную еду, а потом взмыл в воздух и улетел по своим делам. Младе хотелось о многом расспросить сына, но приходилось сдерживать себя, так как то, что мог рассказать Волхв, не должны были слышать простые селяне. Побыв на празднике некоторое время, Млада с сыновьями и Белозар с семьей пошли домой. Близнецы, которых Велеслава взяла с собой, раскапризничались от шума и хотели спать. Милослав попросил разрешения понести одного из детей и интуитивно выбрал малыша Валида, который тут же успокоился на руках юного волхва, уткнувшись в его накидку. Подлетевший ворон не стал тревожить сон ребенка и садиться на плечо своего хозяина, а полетел следом. Придя домой, юноша отдал спящего младенца матери. Тот открыл глаза, посмотрел на родственника долгим взглядом и вновь уснул. Велеслава пошла кормить малышей, а Млада накрыла стол для дорогого гостя. Угощение с общего стола не шло ни в какое сравнение с едой, приготовленной родной матерью. И Милослав с удовольствием ел выставленные блюда. Со сложными разговорами решили не спешить и дождаться отца, а пока говорили о насущном. «Надо навестить семью Мелисы, посмотреть, как они», — сказала Млада. Брат Бартана был очень зол, как бы не причинил вреда дочерям. «Он уже покинул наше селение», — ответил Милослав. «И скоро встретит на пути волка, потомка той волчицы, что когда-то растерзала его брата». Все это было сказано спокойным тоном, как само собой разумеющееся. Взгляды присутствующих обратились к нему. «Ему не надо помочь?» — уточнила Радомила. «Нет, таково решение богов», — проговорил Волхв и, найдя понимание в глазах родных, продолжил. «Род Бартана закончил существование в Яве. Дальше могут пойти лишь девочки. А путь мужчин пресечен за их злобу и колдовство, а также за деяния их матери». «А как же Всеволод, сын Вассы?» – спросила Млада, зная, сколько для ее знакомой значит сын. «Ему одному дарован шанс доказать, что он пойдет дорогой добра», – сказал Милослав. «Его отец, каким бы он ни был, пытался спасти Беляну. За это доброе дело его сыну позволено жить дольше других мужчин рода, и если он выберет верный путь, то будет поддержан богами». Все внимательно слушали молодого волхва. Сложное переплетение судеб разных людей удивляли их. Проявленное одним человеком милосердие могло в будущем спасти жизнь его потомкам. «А что же будет с дочерями Мелисы?» – спросила Рада. Ей было жаль их. «Я могу приглядывать за ними, но девочкам нужна семья». «Вряд ли их возьмет к себе кто-то из селян», – покачала головой Млада, которая сама размышляла над этим вопросом. «Ты права, мы не можем их бросить». Мелисса впустила в себя дух Тимиры по глупости, и ее дочери не должны за это страдать. «Старшая девочка уже большая, почти невеста», — сказал Милослав. «Она сможет позаботиться о сестрах, а мы будем помогать им с хозяйством. Мешок зерна всегда найдем. Им лучше остаться жить в родном доме, чем сжиматься под укоризненными взглядами тех, кого мы можем попросить взять сироток к себе по родству». Мелисса принесла в свой дом прялку Тимиры и на ней сделала браслет для Вассы, — продолжала Млада, беспокоящую ее мысль. — Я не уследила за тем, что веретено ведьмы все еще хранит ее силу. — Прялку мы заберем и сожжем, — сказал Белозар. — Так же, как и дом Тимиры вместе со всеми змеями. — А Васса могла принять в себя силу колдуньи? — поинтересовалась Рада, помня рану на руке невесты. — Да, яд проник в ее кровь, но они с Боремиром справятся с этой напастью, — ответил Волхв. Белозар в гневе ударил кулаком по столу. — Почему эта змея не может оставить нас в покое? Сколько солнц минуло с ее гибели, а последствия до сих пор есть? — Зло неистребимо, — ответил Милослав. — И без него мы бы не смогли понять, что значит добро. Они уравновешивают друг друга и дают нам четкое понимание того, как следует поступать, а как нет. В этот момент раздался шум у ворот. Громкое ржание коня заглушило голос всадника. «Демид!» — улыбнулась Млада, с нетерпением ждавшая мужа, но потерявшая его из виду в последние несколько часов. Ее средний сын кинулся открывать ворота отцу. Посланник князя въехал во двор. Спрыгнув с коня, Он первым делом обнял вышедшую к нему жену, прижал к себе младших детей, положил руки на плечи возмужавшему Милославу и улыбнулся ему, одобряя выбранный путь. После подошел к Белозару и обнял брата. Луна, появившаяся на небе, осветила счастливые лица родных людей, дождавшихся встречи.